313. Июнь 19. Искушения всякого рода сопровождают идущего по пути до самых высоких ступеней. Ступень падшего ангела была высока, но высота не спасла его от падения. Плотная оболочка погружает дух в условия, дающие возможности самых разнообразных испытаний. Да и само воплощение можно рассматривать как очередное испытание духа на определенное задание. Одни проходят через это успешно, другие не выдерживают и снова возвращаются на землю с тем же заданием. Многие восходят, многие опускаются все ниже и ниже. Каждое испытание надо обязательно выдержать. Другого выхода нет, разве только путь нисхождения в бездну. Все усилия преодолеть свои подлежащие изживанию свойства заносятся в рекорды прошлого как достижения, ибо в будущем дадут всходы благие. На всех ступенях лестницы жизни борьба и преодоление. И что на одной было достижением, на последующих может подлежать преодолению для утверждения качеств духа более совершенных. Сужденный ученик никогда не складывает в бессилии или отчаянии руки, каким бы трудным для преодоления ни было то, через что он должен победно пройти. Наш девиз на все времена для идущих по тропе жизни – борьба и победа.